Много простояло у Николая чудотворца, особенно почитавшегося московитами. Покровитель путешественников, мореходов, управитель времени, упредитель бед, с ним тогдашний человек мог вступать в долгие беседы, как с близким, как с родичем, просить о чем угодно и надеять, что просьба будет выполнена в скорости и в точности. Вера в святителя была сильной. В конце инок Памва прошептал: «Отче Николай, если тебе угодно, помоги мне грешному сегодня встретиться с блаженным Тимофеем». Выйдя из церкви, монах побрел на почту. Окружавшая его будничность не содействовала укреплению веры. Ему подумалось, что нелепо было просить о встрече с Тимошей, который сейчас находится за 50 верст отсюда и в Москву не собирался. Боярин заказал себе жареного поросенка, разносолов и водки с квасом. Монах ограничился гречневой кашей и молоком. День был непостный. За трапезой боярин изумлялся ценам на проезд по Троицкой дороге, или как тогда еще именовали ее, по почтовому тракту. Они-то ехали в качестве государевых людей бесплатно, а купцам приходилось платить огромные по тем временам деньги. От Москвы до Радожи четверть рубля, до Ростова рубль, до Ярославля рубль с четвертью, до Вологды 7, а до Новых Холмогор, конечного пункта их маршрута, целых 9. Как сказал неопалимый почтовый дьяк, в день у них проходило до 700 частных повозок и подвод, да еще и использовалось до 100 почтовых. Ехали за дорогими мехами и солью те, кто беднее, за рыбой, и, видимо, такие путешествия окупались. После бани перед сном вышли прогуляться. Вечера были долгие. На завалинке у гостиницы для паломников они увидели юродивого Тимошу, который считал комаров, садившихся на его правую руку, прогонял их, но не убивал, и снова принимался за счет. Увидев их, он встал и поклонился, но был почему-то строг. — А, явились, не запылились. Жду-жду, устал, время считать. Они тоже поклонились, и Арефа с удивлением сказал, что вовсе не ждали его увидеть. — Надо тебе, боярин, ехать, — произнес юродивый тоном, не терпящим возражений. — Куда? — К армии. — Правильно ты смекнул, что может пригодиться сия ведьма в нашем деле. Уж как поглядим. — Прямо сейчас, — растерялся боярин, — к утру вернешься. — Одному? — Да, мы, согласно нашим обетам, не можем общаться с нечистой силой. А кого-то еще впутывать в то, что мы надумали, опасно. Тимоша рассуждал очень спокойно и совсем не напоминал сумасшедшего. — Доберусь ли ночью-то? — заколебался немного боярин. Трусть им было не к лицу. — Она костер разожжет. Переоденешь с татарином, захвати кривую саблю и пару пистолей. Ни один комар до тебя не дотронется. Насчет комаров Тимош оказался абсолютно прав. Это было удивительно в то лето, в то время и в тех местах. Попадались лихие неизвестные люди, но никто неопалимого не попытался остановить. Раньше была старая слобода, но Иван ее почти полностью снес, а новую значительно расширил. На руинах поставили огромный конный двор, 1000 лошадей верховых и 500 езжалых. Разбили парк. Все это было огорожено мощным тыном и чистоколом. За ними, в дальнем углу, почти у кромки леса, расположились две избушки с крохотными оконцами на небольшом участке с покосившимся редким забором, где бродили низкорослые олени. Стояли друг на друге почти детские остроносые деревянные санки. Это и было лапландское подворье, а точнее задворок. Отсюда кудесники-лопари и ходили к царю, когда вызовет. Местные простые жители замечали, что никто никуда отсюда не уезжал. Но люди и животные, а были здесь также и собаки, и даже странные санки, то исчезали, то появлялись. Происходила замена одних другими. Кого-то вообще больше не видели, или вдруг возникали совершенно новые персонажи. Хотя все лапландцы были друг на друга похожи, невысокого роста, крепкие и скуластые, но привыкавшие к ним их легко различали. Колдуны и есть колдуны. Что с ними поделаешь? о появлениях и исчезновениях чародеев